Глава 15. Что может быть лучше душа? Особенно после ползания в пыльном фургоне и пребывания на солнцепеке. Скалли казалось, что она насквозь пропитана потом и пылью, да еще и спеклась на жаре. И настроение не ахти. Хотя она и нашла цепочку, а Малдер выковырил образцы грунта из царапин на фургоне и ягуаре, надо признать, что это всего лишь капля в море. Но самое ужасное в том, что дело не сдвигается с мертвой точки. Скалли не могла избавиться от ощущения, что разгадка уже была у нее в руках, но она ее упустила. Какую-то мелочь. Что-то настолько очевидное, на что она просто не обратила внимания. Даже предстоящая гроза ее не радовала. Тучи, мрачные и огромные, застряли где-то на полпути. Может, они и приближаются, но Скалли этого не замечала. Они так и висят посреди неба. Слишком большие, словно не настоящие, чтобы внушать страх. Пока тучи не принесли ничего, кроме горячего ветра. Господи, как же они с Малдером вымотались! Сочетание разреженного воздуха и нестерпимого пекла подкосило их больше, чем можно было предположить. Вернувшись в мотель, они договорились привести себя в порядок, отдохнуть часок, а потом обсудить кое-какие вопросы до прихода Никола Наи. И теперь Скалли стояла под душем, стараясь вместе с пылью и потом смыть напряжение и усталость, расслабиться, а заодно поразмышлять, что же делать дальше, куда еще съездить, чтобы отыскать новые зацепки. Она не сомневалась, рано или поздно у нее все получится. Выйдя из душа, Скалли не спеша оделась, села на край кровати и посмотрела в окно. Почувствовав, что в ней вновь нарастает нервное напряжение, нахмурилась и принялась массировать себе плечи. Когда и это не помогло, она потянулась так, что чуть не вывихнула суставы. Безрезультатно. Может, просто давит перед бурей? Наверное, пока она была в ванной, тучи подошли ближе. Во всяком случае, во дворике за окном потемнело, и, судя по замершей листве, стих ветер. Похоже, сама природа решила подождать, пока гроза наконец соберется и грянет. «Черт!» — шепотом ругнулась Скалли. «Ничего удивительного, что ее тело до сих пор в таком напряжении». Ведь и она делает то же самое, сидит и ждет, вместо того, чтобы действовать. Какой-то негодяй с бессмысленной жестокостью умертвил троих ни в чем не повинных людей, а она сидит, как пень, и ждет, когда пойдет этот чертов дождь. Скалли вскочила и схватила сумочку. «Шляпу к черту», — решила она и выбежала на улицу. «Во дворе никого, и у ворот никого», — успокоилась она. Вспомнив лицо Сиолы в тот момент, когда он склонился к окну машины и оказался совсем рядом, она вздрогнула. Эти шрамы и страшные, словно неживые глаза. Скалли снова вздрогнула и, нетерпеливо притопнув каблучком, громко постучала в дверь к Малдеру. Когда тот, полуголый, с мокрыми волосами, открыл ей, она скомандовала. «Одевайся, Малдер, и побыстрее. Мы опять едем кататься». Зашевелились песчинки. Дрогнул листок. «Ведь ты сам нащупал эту связь», — уговаривала Скалли, пока Малдер натягивал рубашку. «Так чего тянуть резину?» «Скалли, мы уже целые сутки на ногах. Это не ответ на мой вопрос. Я хочу знать, чего мы ждем». Малдер не нашел достойного ответа. Впрочем, он и не очень-то старался. Сопротивляться бесполезно. Раз уж Скалли что-то решила... Да и прокатиться он не прочь. И Скалли, безусловно, права. Чтобы отработать версию с коночинами, а другой у них пока нет и в ближайшем будущем не предвидится, им просто необходимо нанести официальный визит в резервацию. Правда, лучше бы с проводником, с кем-нибудь, кто умеет с ними общаться, а еще лучше с тем, кто знает их язык. «Шериф», — предложил Малдер, — «он же в Альбукерке. Ты что, забыл?» «Фолкнер». «А ее они вывалили в дегте и перьях и выперли». Скалли побарабанила пальцами по столу. «Нам бы подошел Ланая, но мы не знаем, как с ним связаться». Не найдя его адреса в телефонном справочнике, они позвонили диспетчеру шерифа, но безрезультатно. Позвонили и Фолкнер. После 20-го длинного гудка Скалли брякнула трубку на место. О Леоне Сиоле ни один из них даже не заикнулся. Малдер машинально включил светильник. «Можно съездить на ранчо», — неуверенно предложил он. Скалли эта идея не слишком понравилась, но в настоящий момент ни к кому другому они обратиться не могли. «Кроме того», — заметил Малдер, пристегивая кобуру, — «с Энни говорить вовсе не обязательно, и даже нежелательно, если верить ее управляющему. Поговорим с Кинтодо, разумеется, если он согласится. В конце концов, ведь это же не налет и не облава. Просто нам нужна информация, которую мы вряд ли получим», — мрачно подумал он. Если индейцы предпочитают иметь как можно меньше дел с белыми, то от представителей власти из Вашингтона, тем паче ФБР, они побегут как от зачумленных. Отворив дверь, Малдер сделал шаг назад и спросил. «А ковчег ты случайно с собой не захватила? Буря все-таки разразилась». Скалли выглянула за порог и вскрикнула от неожиданности. Двор скрылся за завесой дождя. От земли поднимались клубы пара, такого густого, что они с трудом различали стену. Скалли включила все остальные светильники и поежилась. «Закрой дверь, холодно». Малдер удивился. После дневного пекла ему, наоборот, нравилась прохлада. «Не может же он идти долго?» — не то предположила, не то спросила Скалли. Малдеру не раз приходилось пережидать ливень, но это был настоящий потоп. Хотя, наверное, он кончится через несколько минут. Откуда столько воды на небе? Через 10 минут он закрыл дверь и пожал плечами. «Похоже, мы застряли. Или все же рискнем выйти?» «На улицу? Вот в этом?» Смотреть в окно не имело смысла. Сплошная стена воды. «Хоть бы ветер поднялся», — подумал Малдер. В этом было что-то неестественное. Такой сильный ливень и ни малейшего дуновения ветра. Скалли подошла к телефону и сняла трубку. «Попробую позвонить Гарсону. Интересно, где это его целый день носит?» Малдеру тоже хотелось бы это знать. Он уже прокрутил в голове несколько вариантов, но ни один из них ему не нравился. Малдер не верил, что Гарсон их избегает. В конце концов, они занимаются общим делом, а кто в каком штате, не суть важно. Он также не верил, что Гарсон может быть причастен к преступлению. Скалли повесила трубку. Ничего нового. Спэрроу приезжал, но результаты экспертизы еще не готовы. Дождь забарабанил в дверь. Ну, наконец-то поднялся ветер. А по крыше громыхало так, словно там марширует целая рота. «Малдер, поговори со мной». Малдер сел за стол и принялся чертить пальцем невидимые узоры, чтобы сосредоточиться и мыслить вслух без каких-либо ограничений. «Конечно, это всего лишь версия», — сказал он наконец. «Но кто знает, может, в данном случае она сработает». «Мы знаем наверняка только то, что и Пол Дэвин, и супруги Констелла носили украшения коначинов. На трупах украшений не обнаружили, если не считать найденного тобой обрывка цепочки. Мы не знаем, куда они делись, забрал их кто-то или они затерялись. Так или иначе, их нет. Может, Ланая вынес из резервации украшения, которые выносить нельзя, какие-нибудь ритуальные предметы, имеющие для коначинов большую ценность. Все, с кем бы мы ни говорили, утверждают, что индейцы не хотят общаться с внешним миром, во всяком случае стараются ограничить контакты до минимума. Значит, не исключено, что по их законам сам факт, что эти предметы попали в руки чужаков, кощунственен. Возможно, некоторые из коначинов готовы на все, лишь бы вернуть их обратно». «Ты прав, это всего лишь версия». Наклонившись вперед, Скалли поставила локти на колени. «И не надо забывать, что Ланая тоже коначин. Вряд ли он допустил бы такую оплошность». «Дело в том, что украшения вообще уплывают из резервации». «Но Ланая занимается этим не первый год». «И не первый год преодолевает сопротивление». «Но, тем не менее, занимается». «Верно», — подумал Малдер. «Сотни людей носят коначинские кольца, цепочки и бог знает что еще. Сотни. Но убили только 3. В комнате стало холодно и сыро. Лампочка мигнула и вновь разгорелась во всю силу. Малдер вдруг заметил, что нет ни молний, ни грома. «Как же это может быть? Такие тучи, а грома и молний нет?» Скалли встала, походила по комнате и опять села. «И все-таки интересно, как их убили?» «Отшелушили. Доктор Риос сказала, что их отшелушили». «Но как?» Малдер хотел было съязвить по поводу ее блестящего аналитического ума, но, прочитав у нее на лице «Только попробуй, Малдер», передумал и просто сказал «У меня нет ключа». «Есть!» — Скалли шлепнул себя по коленке. «Есть! Черт побери, есть у нас ключ! Просто мы не знаем, где он!» На такие отчаянные выпады Малдер никогда не отвечал. Он опять принялся чертить на столе невидимые узоры и слушал топот дождя по крыше. «Сангровьянто», — сказал он наконец. «Звучит неплохо. Но что дальше?» «Узоры. Одни узоры». Малдер следил за пальцем, стараясь не контролировать его движений. Машинальные движения — бессмысленные узоры. Через полчаса после начала грозы Малдер поднялся, подошел к двери и широко распахнул. На щеку упала ледяная капля. «Нет, это невозможно. Когда, черт побери, кончится этот дождь?» И дождь кончился. Малдер даже покачнулся от неожиданности. Только что он едва различал контур дерева, и вот уже с листвы и крыши спадают блестящие капли, а по стокам вдоль дорожек деловито журчит вода. «Но разве я не молодец?» — спросил Малдер, обернувшись к скале. Когда дождь кончился и выглянуло солнце, Донна прошептала молитву. «Еще раз проверить все дома, заглянуть на задний двор, и можно отправляться». Все уложено. Чероки набит до отказа. И как ей только в голову могла прийти такая глупость ехать в грозу? Да она бы не проехала и километра, пришлось бы свернуть на обочину. А сейчас совсем другое дело. Да и голова у нее прояснилась. Было достаточно времени обо всем спокойно подумать. Все решено. Пора в путь. Гроза лишь краешком задела груду костей. Умытые дождем, они поблескивали на солнце. Напоив крону и корни, вода ушла в ноздреватую почву пустыни. Луж не было. Ветра тоже. А песчинки все шевелились.